Глава 30. Артём. Декабрь. Наше время. Кабинет в центре города всегда был моим убежищем. Панорамные окна на 23-м этаже, из которых виден весь город. Дорогая мебель, которую я выбирал сам, а не по указке отца. Здесь я мог думать, планировать, чувствовать себя хозяином собственной жизни. Иллюзия. Теперь я понимаю это, глядя на разбросанные по столу документы. Результаты анализов пришли час назад. Чёрным по белому, неопровержимое доказательство того, что Снежана подсыпала мне психотропные вещества. Лоразепам, Золпидем, еще пара препаратов с названиями, которые я не могу выговорить. Дверь распахивается без стука. Только один человек в мире может позволить себе такое — войти в мой кабинет, как в собственную гостиную. Отец. Владимир Константинович врывается в кабинет, как ураган. Дорогой костюм помялся после ночного перелета из Москвы. Седые волосы растрёпаны, лицо потемнело от гнева. За ним семенит секретарша, пытается что-то объяснить. Но он машет рукой, и она исчезает, закрыв за собой дверь. «Артём!» Голос звучит, как выстрел. «Какого чёрта ты творишь?» Откидываюсь на спинку кресла, скрещиваю руки на груди. Впервые за много лет его присутствие не вызывает у меня рефлекторного желания съежиться. «Привет, отец. Как долетел?» «Вот только без этих любезностей!» — рычит он, подлетая к столу. «Ты довел свою жену до нервного срыва. Она потеряла ребенка из-за твоих выходок!» «Потеряла ребенка? Так быстро?» Я почти восхищаюсь тем, с какой скоростью Снежана сочинила эту историю. Небось, рыдала в трубку, рассказывая, какой я монстр. «Какого ребенка? Спрашиваю спокойно. «Твоего ребенка! Отец бьет кулаком по столу, канцелярские принадлежности подпрыгивают. «Она была беременна, а ты? Ты обвинил ее, бог знает в чем! Устроил скандал в медицинской лаборатории!» Ах, вот как она преподнесла эти события. Киваю я. Интересная версия. Версия? Лицо отца краснеет. Это факт. Снежана рыдала в трубку. Рассказывала, как ты унизил ее при всех. Как обвинил в каких-то бредовых вещах. Встаю, подхожу к окну. Внизу копошится город, живет своей жизнью. Где-то там Лиза, и мысль о ней придает мне сил. «Расскажи мне, отец». Поворачиваюсь я к нему. Снежана упоминала, зачем я сдавал анализы. «Какая разница? Ты же понимаешь, что натворил? Твоя жена потеряла ребенка, первенца, наследника». «Наследника, конечно. Для него это главное. Ни внук, ни продолжение рода. Наследник империи». «Она не потеряла ребенка. Говорю, устала. Потому что его не было». «Ты лжешь. «Читай». Кидаю ему конверт с результатами анализов. Очень познавательно. Отец хватает документы, его глаза бегают по строчкам. Лицо постепенно меняется. От ярости к недоумению, от недоумения к шоку. «Это... что это означает?» Голос хриплый. «Это означает, что твоя невестка подсыпала мне наркотики в чай». Отвечаю, садясь обратно в кресло. «Это невозможно». «Очень даже возможно». Отец опускается в кресло напротив, его лицо серое, как пепел. «Артём, это какая-то ошибка. Снежана не способна на такое». «Способна». Перебиваю его. «Ещё как способна. Ты же сам выбирал ее по принципу из нужной семьи, а в нужных семьях умеют бороться за свое любыми способами». Он молчит, переваривая информацию. Я вижу, как в его глазах борются недоверие и понимание. «Но даже если это правда...» Начинает он медленно. «Ты же не можешь все разрушить из-за этого, развестись, бросить компанию, всю нашу работу». Нашу работу. Вот и добрались до сути. Не из-за этого. Встаю, хожу по кабинету. из-за того, что я больше не хочу жить чужой жизнью». «Какой чужой? Это твоя компания, твое будущее». «Нет». Останавливаюсь перед ним. «Это твоя компания, твое будущее. Ты создал ее, ты ею управляешь. Я просто марионетка с табличкой «Генеральный директор». «Артём, ты говоришь глупости». «Глупости?» Смеюсь горько. «Скажи мне, отец, когда ты в последний раз спрашивал моего мнения по важному вопросу? Когда интересовался, чего хочу я?» Он молчит, и это красноречивее любых слов. «Никогда». Отвечаю сам за него. «Никогда. Ты решил, что я буду строителем, и я стал строителем. Ты выбрал мне жену, я женился. Ты купил квартиру, я в ней поселился». Голос становится громче, увереннее. Годы молчания прорываются наружу. «А знаешь, когда я был по-настоящему счастлив?» Поворачиваюсь к нему всем телом. «Когда жил в квартире деда, в той старой, которую ты называл музеем. Там я мог дышать полной грудью». «Артём, и знаешь, что сделало меня по-настоящему счастливым?» Не даю я ему вставить слово. «Девушка, простая студентка, которая не знала, кто мой отец, и называла меня просто Артёмом». Отец морщится, как от зубной боли. «Та самая, из-за которой ты бросил Снежану? Артём, это же просто увлечение». «Нет, это не увлечение». «Ты понимаешь, что теряешь?» Встает и начинает ходить по кабинету. «Компанию, деньги, статус, связи — все, ради чего мы работали». «Ради чего работал ты?» Поправляю я его. «Я просто выполнял свою роль». «А что ты будешь делать?» Голос становится насмешливым. «Будешь работать дворником, грузчиком? Ты же ничего не умеешь, кроме как подписывать бумаги». Эти слова ранят меня, но я держусь. «Научусь. Найду работу, буду честно зарабатывать. Может, открою собственное дело». «На какие деньги?» — усмехается отец. «Ты же понимаешь, что если ты уйдешь, я заблокирую все твои счета, карты, доступ в компанию». «Понимаю». «Квартиру тоже придется оставить. Она оформлена на компанию». «У меня есть квартира дедушки, которая давно требует ремонта», — фыркает он. «На которой у тебя не будет денег». «Справлюсь». Спокойно отвечаю. Отец смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Ты действительно готов променять все это на нищету? Ради какой-то девчонки?» «Не какой-то». Голос становится жестким. «Ради Лизы. Ради единственной женщины, которую я когда-либо любил». «Любил!» — взрывается он. «Ты говоришь, как подросток. Ты что, не понимаешь, что это просто химия? Гормоны. Пройдет год, и ты пожалеешь». «Не пройдет. Качаю головой. Не прошло за тот год, что я был без нее. Каждый день я думал о ней. Каждую ночь засыпал с её именем на устах. «А семья? А долг перед родом?» «Какой долг?» Поворачиваюсь я к нему. «Продолжать жить во лжи? Воспитывать детей в ненависти? Передавать им по наследству пустоту вместо любви?» Отец долго молчит, затем медленно опускается обратно в кресло. «Хорошо». Голос холоден, как лед. «Но тогда это наш последний разговор как отца с сыном». Сердце сжимается, но я держусь. «Понял. Я заблокирую все твои счета, карты, доступ к офису. Ты не получишь ни копейки наследства». «Понял». «И не надейся, что я передумаю». Встает и идет к двери. «Выбирая эту девку, ты выбираешь нищету и одиночество, потому что когда деньги закончатся, она тебя бросит». «Она не такая». Тихо отвечаю. «Все такие», — бросает он, не оборачиваясь. «Дай ей полгода без комфорта, и она сбежит к тому, кто богаче». Отец останавливается у двери. «Когда поймешь, какую ошибку совершил, не приходи. Я не прощаю предательства. Дверь захлопывается, и я остаюсь один. В кабинете, который через час уже не будет моим. В жизни, которая рушится, как карточный домик. Достаю телефон. На экране написано «карта заблокирована». Усмехаюсь. Отец не терял времени даром. Собираю личные вещи в коробку. Туда же запихиваю результаты анализа. Фотографии, книги, несколько безделушек. Все остальное — часть роли, которую я больше не играю. Выхожу из офиса в последний раз. Секретарша не смотрит мне в глаза. Другие сотрудники отворачиваются. Новости в корпорациях распространяются быстро. Все уже знают, что я больше не наследник. На подземной парковке стоит моя машина. Ее продам завтра. Возьму, что поскромнее. Мотоцикл оставлю. На нем я впервые приехал к Лизе. На нем и вернусь. Завожу двигатель. Рёв мотора эхом разносится по подземелью, словно прощальный салют. Еду к ней, к женщине, ради которой я рискнул всем. К той, что будет любить меня не за деньги и статус, а просто за то, что я — это я. Снег валит крупными хлопьями, но мне не холодно. Впервые за все мои годы мне не страшно, потому что впереди меня ждет свобода. И любовь, настоящая, живая. Та, ради которой стоит рискнуть всем.